Глава 52. Герман. Операция начинается с самого утра. В 9 я уже на питерском причале. Вначале сдаю головорезам Мансурова свой мобильный телефон и отправляю водителя домой. Потом прохожу личный досмотр. Меня раздевают до трусов, как постороннего, просят пару раз присесть, затем сканируют одежду. Все это я делаю без споров и без вопросов. Максимально упрощаю работу охране. И лишь когда главный по безопасности объявляет полный порядок, превращаюсь из залетного гастролера в полноценного соучастника. Вместе с остальной командой осматриваю склад и фуры, проверяю подъездные пути и пандусы, знакомлюсь с правой рукой Мансурова, Петром Ермаковым. С его слов он обычный помощник, пару раз встречался с поставщиками и наслышан о перевозчике. Типичный пожилой работяга с колючим взглядом и неряшливой бородой. Такой современный Герасим, который освоил несколько слов, но чаще всего употребляет «нахер» и «ладно». Если бы не досье, которое заранее собрала моя служба безопасности, я бы, возможно, поверил, что Ермаков — обычная пешка. Однако для пешки за его плечами слишком много непростых дел, а среди имущества, записанного на родню, целый поселок из квартир и земельных участков. Что нам понадобится, кроме людей и вилочных погрузчиков? Интересуюсь я, когда мы заканчиваем с обходом. «Люди у меня есть, со стороны не привлекаем», — после долгой паузы говорит Ермаков. «Груз доставят через 3 часа. Они успеют приехать?» Оборачиваюсь и взглядом пересчитываю бойцов по головам. «Пока 9. Все с бульдожьими лицами. Явно не грузчики и не водители». «Скоро будут», — Петр косится на циферблат часов. «Краном кто-нибудь пользоваться умеет?» — киваю на громадину у пирса. Как береговая охрана до сих пор не засекла этого стального жирафа? «На катере будет спец», — снова скупо отвечает Ермаков. «Он разберется». Следующие 2 часа пролетают без разговоров, в ожидании. Засада и близко не похожа на крутые сцены в фильмах. В воздухе чисто, никаких вертолетов, береговой охраны, дронов и прочей умной техники. На воде тишина, ни единой рыбацкой лодки или якобы случайно подошедшей к берегу яхты. Со стороны дороги редкий шум от проезжающих мимо легковушек. Даже приезд еще одной группы Мансурова проходит без суеты. Словно каждый день принимают здесь грузы, охранники быстро расходятся на точки, грузчики переодеваются в оранжевые комбинезоны. В каждом жесте, в каждом взгляде спокойствие и безмятежность, как в природе перед бурей. А еще через час к пирсу причаливает тяжелый грузовой катер. С этого момента я начинаю собственный отчет. 10 минут до штурма. Я и Ермаков вместе выходим встречать прибывших. Быстро здороваемся, помогаем закрепить катер и отходим в сторону, чтобы не мешать специалистам. 9 минут. Незнакомый машинист занимает место за пультом грузового крана. Грузчики берутся за работу. Бригада на катере с помощью лебедки начинает поднимать из трюма оцинкованные ящики. Все разных размеров, без надписей, с еле видимыми метками по бокам. Грузчики тросами цепляют первый из них к тяжелому крюку. Экран осторожно перемещает свой груз с катера на погрузчик. 8 минут. Стараясь не мешать, я наблюдаю за работой команды. Делаю вид, что проверяю процесс, считаю ящики, пытаюсь разобрать значение меток. 7 минут. Довольный тем, как налажен процесс, Ермаков достает сигареты и здоровается с кем-то из перевозчиков. Со мной не знакомит, словно меня вообще здесь нет. Он бросает короткие команды охранникам, в перерывах между затяжками перекидывается парой фраз с машинистом. 6 минут. Один из погрузчиков цепляет боком угол рампы. Ящик глухо ударяется о стену. Я вздрагиваю. Парень за рулем погрузчика бледнеет, но Ермаков только отмахивается. «Ладно, живы, и хер с ним. Работаем дальше». 5 минут. Лебедка скрипит все громче. Судя по размерам на палубе, впереди выгрузка самого большого и тяжелого контейнера, будто там что-то особенное. Ермаков лично взбирается на борт яхты и контролирует разгрузку. 4 минуты. В отличие от Петра, я по-прежнему не вмешиваюсь. Терпеливо жду, когда контейнер опустится на вилы погрузчика, отсчитываю еще несколько секунд и выхожу на причал. 3 минуты. Телефона у меня нет. Рация не положена, потому что использую жесты, которые мы с Егором согласовали заранее. Кладу обе руки на перила. Незаметно похлопываю указательным пальцем по стальному поручню. 7 раз. Столько же, сколько ящиков уже перекочевало с катера на землю. 2 минуты. Отвожу взгляд, будто просто любуюсь Финским заливом. Представляю, как в этот же момент из старого ангара неподалеку вылетает одна груженная бойцами машина. Через пару секунд вторая. За ней третья и четвертая. А со стороны соседнего пирса, перекрывая контрабандистам пути для отхода, отчаливают быстрые катера пограничной службы. Катера и машины движутся в одну точку, навстречу друг к другу, без сирен, без лишнего шума. И спустя минуту начинается хаос. В воздухе гремит. «Всем лежать! Работает СОБР! Оружие на землю!» Не понимая, что происходит, Ермаков поворачивается в мою сторону. «Это что за херня?» — орёт он во все горло. Но я уже валюсь на бетон, якобы в панике, как и половина грузчиков. Закрываю голову руками, чтобы хоть как-то защитить себя от шальной пули. И слушаю грохот пулеметных очередей.